На черном фоне эмблема Министерства культуры Российской Федерации. Совместное производство России и Италии. Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств. Жан Виго Италия СРЛ и телеканал Рай Чинема. При финансовой поддержке благотворительного фонда искусства, наука и спорт. Первого канала. Регионального фонда по поддержке кино и аудиовизуальных искусств «Регион Лацио». Генеральный продюсер Алишер Усманов. Фильм Андрея Кончаловского. Белыми буквами на черном фоне название фильма «Грех». Начало 16 века. Великий скульптор Микеланджело Буонаротти выполняет заказы для самого могущественного человека в Италии, папы римского Юлия II, главы семейства Делла Ровере. С Делла Ровере соперничает влиятельный флорентийский клан Медичи. Медичи ждут смерти папы, чтобы завладеть святым престолом и всей Италией. День. По свежевспаханному полю за валами во время правления идет нового папы, Льва X из рода Медичи, Микеланджело предстоит сделать идут мучительный выбор. Ноги. Какому из могущественных семейств служить? Медичи или Делла Ровере? Флоренция. Вероломная, низкая, долгожданная. Ты ждешь признания в любви. Ты! Ты кладбище моей любви, моих мечтаний, моего вдохновения. Я не первый. Сколько ты уже погубила? Все они, все мы любили тебя, и ты предала всех! Там ты, изгнанник, не нужны озлобленной толпе его создания. Флоренция, скажи, и чем ты гордишься? За что любить тебя? И что ты сделала с теми, кто тебя любил? Фичино, Полициано... Мужчина идет по дороге среди полей, поднимается на холм. Чему ты у них научилась? Свободе, разуму? Не смеши меня, потому что ты шлюха! Чего еще ждать от тебя? Скажи на милость, а? А я скажу тебе, быстро же ты отворачивалась от тех, кто пришел тебя спасти. Тебе лишь бы было все как прежде. Ведь иди, чтобы просыпали в голоде и грязи. А богатые? Богатые? Чтобы нежились в роскоши и праздности. Ну а ты сама, ты бы навеки вечные оставалась. Титр Флоренция. Самым прекрасным мужчина городом. Мужчина быстрым шагом идет по узкому переулку. И горе тем, кто с выходит этим не на зеленую согласен. Площадку за церковью. Здесь и стоит группа, ядовита, у которого собрались люди. Священник и я твой. Священник читает молитву, мужчина подходит к нему. Так, тонок. Женщина в черном падает на колени перед гробом. Отец с тревогой смотрит Отец. На Микеланджело. Микеланджело, ты всегда опаздываешь. Микеланджело стоит, потупив взгляд. Бедный дядя, совсем исхудал. Матерь Божья, ты не как воля. Пастух погоняет стадо овец через площадь. Гроб и семья усопшего предки. Исчезают. Площадь из церкви пустеет. Меня угробят. Работаю начальник. Кухня. Входят мужчины. Боюсь, умру, так и не окончив работу. Мужчины проходят через кухню, где женщины раскладывают утварь. Заглядывают в смежную комнату. Это у нас кухня. Микеланджело и его отец, мужчина в сутане, следуют за провожатым в коридор. Это на кухне без ингрессии женщина моет пол. Мужчина поднимает пол. Там второй этаж. Нравится? Да. Сегодня мужчина распахивает окно, к нему подходит Микеланджело, выглядывает на ровер. А здесь спальня. Посмотри, какая она красивая и светлая. Толстяк достает из-за пазухи бумагу, читает. Здесь хоть не воняет кожевниками. Что еще можно купить? Продается пара домишек на Вио Гибеллино. Хорошо. А есть еще и ферма Сетиньяна. Оливки и виноградники на южном Микеланджело закрывает дверь в спальню. Холма. Берем. Ну, почти 3000 флоринов. Покупайте немедленно. Я займу денег в банке у Балдуччи. За Сикстинскую капеллу папа мне должен кучу денег. Если придут испанцы или вернутся медики... Нет, это невозможно. Все возможно. Нет, нет, Матерь Божья, этого не может быть. А может, если медики вернутся во Флоренцию, то цены в Тоскане подскочат вдвое. Покупайте. И запишите все на отца. Нотариус подает Микеланджело перо. Слышишь, отец? Все на твое имя. Нотариус кладет перо в чернильницу, художник изучает бумаги. Соблаговолите расписаться вот здесь, в том, что сняли 720 флоринов со своего счета. Сначала пересчитаем. Сразу после передачи денег поверенному сеньору Томазо дом официально монах Леонардо садится перейдет рядом с Микеланджело. В собственность сеньора нотариус через лупу смотрит Людовико вашего отца. Леонардо, ну что ты стоишь как столб? Сядь, помоги. А сколько осталось на моем счете? Нотариус кладет на стол амбарную книгу. 18 флоринов. 8. Как это? Там должно быть около 300. Вот, извольте. Октябрь прошлого года. Ваш брат, сеньор Буонаротто, снял 23 флорина. Два. А в декабре, по вашему доверенному письму, сеньор Людовико снял 149 флоринов. Толстяк Буонаротто и отец оправдываются. Отец. Буонаротто. В старом доме крыша протекла. Я взял немного на ремонт. И Джисмондо очень сильно болел. Надо было заплатить лекарю. Ну, ты же сам нам писал, что если нужно, то мы можем брать оттуда сколько понадобится. Я разрешил вам брать мои деньги только в случае самой крайней нужды. Ради вас всех я себя в рабство продал. Живу словно нищий, перебиваюсь с хлеба на воду. И здоровье мое хуже, чем у вас всех. Бросает ремень. Я видел, мясник привез вам окорока. У вас на столе каждый день мясо, лучшие вина. И у тебя новый камзол. Камзол, говорит? Возьми, камзол мне он не нужен. Все, там твори. Забери этот камзол к себе. Отец, забирай все, пожалуйста. Вы все живете на мои деньги. Работаю я один. А вы только и знаете, что их тратить. Не смей повышать голос на отца. Будешь гореть в аду. Оскорбляешь нашего родителя из-за золота. Ты забыл четвертую заповедь. Почитай отца своего и мать. Это святая истина великого Савонароллы. Матерь Божья. Леонард, у тебя запрещенная книга. Убери ее немедленно. Микеланджело резко встает и выходит. Ты что, хочешь, чтобы мы попали за тебя в инквизицию? Мир погряз во грехе. Сын восстал на отца и брат на брата. Алчность царит среди вас. Золотому тельцу поклоняйтесь вы. Свиньи, статуи Эпикура. Мужчина отталкивает отца. Господь придет, и вы заплатите за все свои грехи. Страшный суд грядет, и мир наполнится стенанием. Леонардо подбегает к мужчине, валит его ты на пол. Не смей трогать! Не смей трогать! А вы где ты, старый? Где же зажег из меня? Ты смеешь поднимать руку на отца? Ты будешь гореть в аду! Неблагодарный! Что вы творите, Базон? Посчитай! Отца! И мать! Микеланджело, разве ты не слышишь? Ну, сделай что-нибудь. Микеланджело, смотри, как они со мной обращаются. Берут твои деньги, а мне не дают ничего. Вы все меня ненавидите. Вы считаете, что я поживый овца, что от меня толку никакого. Ну так, убейте меня. Убейте меня, труп бросил в реку. Не надо, Джован Симон. Джован Симон прислонился к брату, отец положил голову Микеланджело. Я же знаю, что в глубине души ты не так уж и плохо. Леонардо. Микеланджело обнимает обоих мужчин. Я буду. Титр. Флоренция. Гореть в аду. Предрассветная Флоренция с высоты птичьего полета. Вдалеке высится башня палаццо Вико. Неужели нам всем улица города пустынна. В темной комнате на полу спят люди. От шума, доносящегося из открытого окна, просыпается мужчина. Это Микеланджело. Он встает, выглядывает на улицу. По переулку с вилами и факелами бежит толпа людей. Микеланджело открывает сундук, достает сандалии. Прижимая обувь к груди, он украдкой выходит из комнаты. Микеланджело бежит по пустынной улице, вслед за скрывшейся толпой. На нем длинная нижняя рубаха и сандалии. Микеланджело сворачивает за угол. Вокруг ни души. Художник стоит посреди улицы, оглядывается. В глубине виднеется башня с часами палаццо Синьори. Людей нет, только два вала топчутся на месте. Микеланджело заглядывает за угол здания и задумчиво прислоняется к стене. Он мужчина среднего роста, широкий в плечах, жилистый. У него квадратный морщинистый лоб, нос с горбинкой и черные слегка курчавые волосы. Темные бакенбарды и негустая борода обрамляют лицо со впалыми щеками. Микеланджело стоит на площади у палаццо, задрав голову. Перед ним скульптура Давида. На деревянной балке, прибитой к стене, на веревке болтается повешенный. У него на плече сидит ворон. Микеланджело сидит на лавке у стены палаццо возле круглого мраморного колодца. Он смотрит в сторону, замечает на углу здания голову казненного мужчины на кованой решетке. Под ней лужица крови. Услышав писк, Микеланджело смотрит вниз. Неподалеку играют два пушистых котенка. Художник отводит взгляд, видит лежащий рядом огрызок от яблока, берет его. Вертит огрызок в руках, рассматривая его. Откладывает огрызок в сторону. Задумчиво смотрит вдаль. Из подвала вылезает рука и хватает Микеланджело за ногу. Он вскакивает. Обращается в темноту подвала. Тут же задирает голову, смотрит в небо. Ведьма! Котята подбираются ближе к мужчине. Микеланджело оборачивается в сторону подвала, опускается на колени, ползет к окошку подвала. Что ворон мне каркает? Говори! Говори же! Он заглядывает в темное окно подвала. Котята медленно подходят к Микеланджело. Говори! Он легонько поглаживает их, осторожно берет на руки, прижимает к груди. Где же ты? Утро. Над набережной реки брежет рассвет. Вдали виднеются мост и замок Святого Ангела. Титр. Ватикан. У ворот в крепостной стене спит стражник в доспехах. Огромный зал. Микеланджело сидит на полу, сбоку от него спят два юноши. Микеланджело с трудом встает на ноги. Фигура. На нем рубаха, перехваченная поясом, а и штаны трико. Ошибку в масштабе во второй художник половине. Берет бутыль. Все эти фрески придется сколоть. Дьяволу! Юноши лежат на скамейке, не двигаясь. Микеланджело делает глоток и тут же выплевывает. Опостылил мне Рим. На каждом шагу священники, пилигримы, проститутки. Художник поднимает с пола чертежи. И вино-то здесь какое-то дрянное! И воздух разъедает легкие. Подбрасывает бумаги, они разлетаются и падают на пол. Пойди-ка ты пойми правильный ракурс, когда прижат носом к потолку. Распахиваются мощные двери, входят мужчины в сутан. От шума снизу. Просыпаются юноши. Художник нехотя идет на встречу мужчине. Всего один год. Не нужен всего один год. Надо все переделывать. Я не окончил, я вас не пущу. Микеланджело, Ты уже целый год твердишь одно и то же. Его святейшество предупреждал тебя на Рождество и на Пасху. Стоит у них на Святой пути. Отец потерял терпение. В полдень вместе с конклавом он осмотрит капеллу, и комиссия должна увидеть твою работу до визита его святейшества. Позволь пройти. Нет. Микеланджело, святая инквизиция отвечает перед самим папой за религиозное содержание любых Мастер фреск. Поднимает глаза на потолке. Мы не забыли неприятностей с фреской рая, где Ева уткнулась носом в мошонку Адама. Я до сих пор не могу поднять глаза к потолку. Дай пройти. А что, неплохо? К тому же папе понравилось. Он, получается, мне верит, а святая инквизиция нет. Инквизиция не верит никому, но то нас и называют доминиканцы божьи гончие. Божьи собаки. Да кто ты вообще такой, чтобы так неуважительно разговаривать со святой инквизицией? Прочь с дороги. Не надо, он пьян. Микеланджело, пропусти нас. Нет, вы не можете решать, закончил я или нет. Входит Рафаэль. Рафаэль, где ты? Рафаэль? Я здесь, кардинал! Рафаэль, которому папа полностью доверяет, говорит, что он залезал наверх и удостоверился, что работа... Рабочий толкает Микеланджело спешать в зал. Микеланджело, я не мог ослушаться святого отца и не мог отказать себе в наслаждении. За рабочими входят кардинал и остальные. Увидеть твое творение! Предатель! Все, хватит! Хватит! Стойте! Проходите! Проходите! Проходите и начинайте разбирать леса! Убирайтесь! Убирайтесь! Не смейте ничего трогать! Леса должны быть разобраны целиком и полностью к полудню! Микеланджело, помойся! Они все равно уже здесь! Эти проклятые леса! Будьте вы прокляты! Прокляты побеги! Что вы творите? Микеланджело, папа приказал скинуть тебя с лесов! Микеланджело, иди поспи и приходи в полдень на встречу с Банти! Черт с вами! Наконец-то я смогу уехать из этого города пилигримов и проституток! Ты! Это ты уговорил папу снять леса? Нет, Микеланджело. А теперь пришел надо мной посмеяться! Микеланджело, что ты несешь? Это ты! Это ты! Ты крадешь идеи у меня, у Леонардо, у Перуцина! Своих-то у тебя нет! Нет, я краду только у тебя! Микеланджело! Микеланджело, ну постой же! Микеланджело! Постой! Пошел прочь! Ты великий! Я прочь. Преклоняюсь! Вон! А? Прочь! Прочь! Со своими прихлебателями! А ты всегда один, как палач! Рафаэль его уходит. Ученик Микеланджело идет по набережной. С ума сошел! Похоже, совсем свихнулся. Да нет, он всегда таким был. И всегда был таким грязным. Останавливается, оглядывает окрестности. На другом берегу реки женщины стирают белье. Мастер! Вдруг юноша оборачивается. Микеланджело сидит под мостом в тени. Он не реагирует на зов, ученик подходит к мастеру. Мастер, наконец-то! Вот и где! Пойдем! Папа, в восторге! Все восхищаются твоей работой, говорят, божественной. Божественной? Да. В Италии только один божественный. А. И это Данте Алигьери. А теперь и ты божественный, мастер. Сам папа так сказал. Божественный, мастер, божественный. Микеланджело недоверчиво смотрит на него. Ты лучше всех. Ты лучше Рафаэль. Вниз, лучше Леонардо. Подмастерье хватает его за руку, поднимает. Пойдем к папе. Он доволен. Нет. Он даже заплакал, когда увидел твою работу. Микеланджело, ученик уводит его. Микеланджело и юноша идут по многолюдной улице. Художник останавливается, услышав карканье. Что он сказал? А? Где он? Что говорит? Он так доволен, так доволен. Говорит, что ты божественный. Божественный? Да! А? Слышишь? Опять ворон каркает. Крепостной стены. Теперь я точно не пойду позориться. Нет, мастер, нам уже говорят, что это лучше. Лучше, что было создано Виталик. Что было создано во всем мире. Люди приветствуют мастера, похлопывают его господину. Да. Раступитесь все! Раступитесь все! Дайте дорогу! Назад! Дай дорогу! Дайте пройти! Дайте пройти! Дорогу! Дайте дорогу божественному Микеланджело! Микеланджело и толпа за его спиной спускаются на колени. Титр. Папа Юлий II Долорога. Папа подходит к Микеланджело и склоняется к нему. Художник встает, папа обнимает его. Мастер мотает головой. Микеланджело плачет, закрыв лицо руками. Титр. Рим. День. Посреди людной улицы мясник разделывает мясо на деревянном столе. Рядом висят и лежат туши я животных. Же говорил, что тут же мужчина играет в мяч с детьми. А? В мастерской за столом сидят четверо. Это Микеланджело, его брат Буонаротто и два ученика. Худощавый блондин и кучерявый шатен. На столе стоят кувшины кружки. На деревянной доске лежит рук. Мужчины едят. Блондин ест с аппетитом. Шатен нехотя жует пищу. Мастер тяжело вздыхает. Что такое? Не нравится? Учитель, сколько можно? Третий месяц уже треску жуем. Треска – это вообще не рыба. Одна сплошная соль. На другую еду у меня денег нет. Я вот ем и ничего. Шатен испуганно смотрит. И не жалуюсь. Он вчера обедал в палаццо Каприни с учениками Рафаэля. Барашку ел, вино пил хорошее. У Рафаэля. Собери его вещи. Борисовна смеется. Зачем ты это делаешь? Он совсем мальчишка. И ты убирайся. Валентин резко отодвигает тарелку. Я просил голубые рубашки, а ты привез серые. А из-за этой старой горькой фасоли, которую ты привез, у меня всю ночь понос. Он умоляюще смотрит на Микеланджело. Разве это проблемы? Шатен встает из-за стола, опрокинув стул. Мужчина смотрит. Уходи. Уходи! Блондин садится на место товарища, придвигает тарелку. Давай, давай! Давай! Проваливай к своему Рафаэлю! Проваливай! Он рад будет такому бездарю, как ты! Микеланджело наполняет кружку пивом. Что за проблемы? Голубые, серые. Давно пора. Все правильно, мастер. Мастер ударяет кулаком по столу, нервно вертит головой. Брат посмеивается. Микеланджело вскакивает, выбегает из мастерской. У нас в Германии? Его бы давно выгнали. Ученику Буонаротто великий Дюрер даже бы не взял его в свою мастерскую. Буонаротто ухмыляется, продолжает есть. Блондин резко встает, смотрит в сторону двери. Оживленная улица. Мясник по-прежнему рубит мясо. На колодце, закрыв лицо рукой, сидит кучерявый шатен. Рядом стоит Микеланджело. Ветра плачет, мастер обнимает его за плечи. У тебя есть талант. Только я один могу тебя научить. Второй ученик понуро стоит в дверях. Ты ходишь к нему обедать? Смотри. По городу идет процессия. Чего бы тебе хотелось? Мастерской. Микеланджело работает над статуей, стоящей на деревянной подставке. Кролика! Большая часть прикрытых храмов, под которой выглядывают белое колено. Ветер раздувает занавеску. Микеланджело прислушивается, смотрит на дверь. Оставляет работу, идет к выходу. Замирает, вглядывается в темноту. Занавеску снова колышет ветер. Микеланджело задумчиво разворачивается, возвращается к статуе. Окинув взглядом мастерскую, художник принимается за работу. Он энергично полирует ветошью мраморное колено. Вдруг останавливается, оборачивается. В мастерской стоит папа Юли. Вытирая руки о рубаху, художник идет к папе, встает на колени. Прикладывается к руке папы. Святой отец. Святой отец. Микеланджело стоит, склонив голову. Не беспокойся. Папа срывает ткань со статуи, под ней необработанный металл. Продолжай металл. Работать. Папа поворачивается к мастеру. Я просто посмотреть. Где скульптуры? Папа бьет его посохом. Мое надгробие. Ударив еще раз, папа устало опирается на статую. Оба садятся на скамью. Работа еще не закончена, я же говорил. Ты что, смеешься надо мной? Святой отец, я стараюсь как могу. Я бы уже закончил. Если бы только не ваша Сикстинская капелла. Этот заказ, который вы так хотели, отнял у меня 5 лет жизни. 5! А теперь я получаю за нее удары, как непослушный мальчишка. Тебя отец бил? Плечо. И я тебя папа бью, встает. Как собственного сына. Ты по полгода тратишь на одну единственную скульптуру. Когда ты все доделаешь? Статуи. Их же 48. Когда ты закончишь? Не знаю, святой отец. Я никогда не закончу ваше надгробие. Я понтифик осторожно не знаю границ. Я не умею себя сдерживать. Я всегда, всегда берусь за большее, чем могу охватить. Папа подходит к мастеру. Она как живая. Как ты это делаешь? Сам не знаю. Само выходит. Папа Юли протягивает руку Микеланджело, но тут же замирает, открыв рот. Тебе многое простится. Микеланджело резко встает с кровати и обувается. Рядом спят 2 его ученика. Давай, давай руку, вставай. Продолжай работать. Пойдем со мной. Ранний утро. Микеланджело бежит по пустынным улицам. Тита, Ватикан. Он поднимается по винтовой лестнице во дворце. Ему навстречу спускается мужчина с охапкой золотых и серебряных сосудов. Нужно идти. Мужчина скрывается за дверью. Микеланджело поднимается выше. Бежит по анфиладе комнат, переступая через доспехи на полу. Вбегает в комнату папы, закрывается от порыва света. На кровати лежит папа Юлий с открытым ртом. Рядом мальчик ангел пытается вырвать руку из мертвой хватки папы. Микеланджело замер у входа. Из-под полога кровати с золотыми узорами спускается с полу красный ковер. Ветер раздувает белые занавески. В Сикстинской капелле Микеланджело стоит у мраморной перегородки. Разглядывает свод, где размещены 9 сцен из Ветхого Завета. Мощная дверь в капеллу содрогается от ударов. Не обращая внимания на стук, Микеланджело рассматривает свое творение. Стены часовни разделены на 3 горизонтальных уровня. В средней части расположены фрески с библейскими сценами, над ними портреты римских мужчин. Нижняя часть украшена ложной драпировкой. На полу стоят свечи в высоких подсвечниках. Раннее утро на берегу реки. Мужчины греются у костра. Титр, Рим. Пустынная улица, недалеко от мастерской. Микеланджело спит с молотком в руке. Его рубаха покрыта слоем мраморной пыли. Над мастером возвышается гигантская незавершенная статуя. На антресоле спят подмастерья художника. Утро. Оживленная улица возле мастерской. Стоят лошади с красными попонами. Стража охраняет их от любопытных горожан. Титр. Франческо Мария де ла Ровера, племянник папы Юлия II. В мастерской на стуле сидит герцог. За его спиной 2 кардинала. Микеланджело стоит у готовой скульптуры. Мужчина рассматривает. Туда нельзя. Входи. Прекрасно. Герцог оглядывает мастерскую. А вы, ваше высокопреосвященство, что вы думаете? Мастер задумчиво сидит. Нет слов. Божественно. Художник вскакивает. Хорошо. Что еще можно посмотреть? Где остальные скульптуры? Микеланджело! Простите, я задумался. Где остальные скульптуры? Ваша светлость, я скоро начну фигуру богини Кибелы и небо... Готова только одна скульптура? Папа Юлий, ваш дядя, сам отвлек меня на секстиль, иначе бы я справился гораздо быстрее. Микеланджело, послушай меня очень внимательно. Отныне Ватиканом правит семья Медичи. Семья Медичи отныне властвует над всей Италией. Все изменилось. Теперь, когда папой стал Медичи, может произойти что угодно. Они могут даже помешать нам поставить гробницу в соборе Святого Петра. Мы, наследники папы Юлия, семейство Делла Ровере, поклялись исполнить его волю и поставить гробницу там, где он этого хотел. И как можно скорее. Один из кардиналов идет к макету гробницы. Микеланджело, будь честен с собой и с нами. Когда ты должен закончить? Что сказано в контракте? Через 3 года? Герцог бегло изучает макет. 40 статуй. Хватит и 20. А то он вообще никогда не закончит. До 10 будет достаточно. Нам нужен новый проект. Да, ваше сиятельство. Я сделаю новый проект и тут же поеду в Карану. Искать мрамор. Когда едешь? Как только получу деньги. Как? Деньги, которые его святейшество дал мне на гробницу, уже давно закончились. Ваша светлость, когда папа Юлий заказал мне свою гробницу, на один только мрамор ушли 1000 дукатов. Понтифик приказал выдать мне эти деньги и послал меня в Карару. Я там пробыл 8 месяцев. Купил осла и лошадь. Вот, 12 сольда я отдал только за обтёску мрамора. Все расходы в этих счетах. А почему же ты не внес в этот счет новый дом во Флоренции, на Вио де ла Моцце? И ферму в Сатиньяно. За 2000 флоринов, купленных на деньги его святейшества. Как? Откуда вы узнали? Да нет, это мой отец. Мастер, мы все знаем. Микеланджело. 11 февраля от имени его святейшества тебе передали 6000 флоринов. А 14 февраля ты перевел эти деньги во Флоренцию. 23 февраля был куплен дом и записан на имя твоего отца. Микеланджело в смущении убегает в чулан. Мужчина смотрит в марте вы купили еще и ферму. Корысть – это смертный грех. Гореть тебе в аду. И вы меня обвиняете? Когда папа Юлий меня герцог вызвал, встает, у меня была чулан. Работа во Флоренции. Я потерял 3000 дукатов. 2 года я не мог их получить. Потом я начал гробницу. И когда я пришел к нему за деньгами, он приказал меня выгнать. Сколько тебе нужно денег? Герцог с мешком стоит у входа в чулан. Сколько денег? Толстая цепь с орденом. Ничего мне вас не нужно. С драгоценными камнями. Вот. 1200 дукатов. Выходит из своего укрытия. Микеланджело. Герцог поворачивается к скульптуре, восхищенно осматривает ее. На Пасху получишь еще 5 тысяч. Перед ним мраморная статуя пророка. Мы составим новый договор. И ты обязуешься не брать других заказов, пока не закончишь гробницу. Герцог протягивает руку к статуе. Ты мразь. Герцог замирает. Но божественная мразь. Гений. Герцог и кардиналы уходят. За это мы тебя и терпим. Микеланджело выходит вперед и бросает мешок на землю. Из него выпадают монеты. Вы еще не все заплатили. У тебя 3 года. Пьетро собирает монеты. Позор! Какой позор! Откуда Делароверы узнали про покупку дома? Кто им рассказал? Это кто-то из Флоренции. Наверное, это тот банкир. Да. Нет-нет. Нет-нет. Это был кто-то из моей семьи. Это Джован Симоне. Прости меня, учитель. Это был я. Ты? Они меня пытали. Да нет. Художник садится. Да нет, нет, нет. Он все выведывал. Все твои контракты. Сколько от кого денег ты получил. Но я ничего им не сказал. Ничего, мастер. И тогда они силы засунули мне в мешок и кинули в реку. Я чуть ли не захлебнулся. Выгони меня, мастер. Ученики собирают выгони монеты, Микеланджело считает их. Ты останешься. Останешься. Люди на лошадях поднимают. И будешь работать как раб. Титр. Карара. Как раб на цепи. Микеланджело и его ученики едут верхом. У нас всего 3 года. Проклятый ворон! И здесь меня нашел! Мастер! Каррари свои собственные вороны! На дороге затор. Каррарские! Я пришел к себе через такие же горы из Нюрнберга. Да. Но там мужчина идет к застрявшей телеге с мрамором. Микеланджело и его ученики спешиваются с лошадей. Нет, вы только посмотрите! Вы только посмотрите на них! Что за болваны, мерзавцы проклятые, а? Ну, глянь, что наворотили! Без мрамора же я останусь! Давайте им! Тяните! Как вас вырубить? Осторожнее, осторожнее! Тяните! Тяните сильнее! Да тяните же! Ах, вы стадо барана! Что у вас это? А, Микеланджело! Ну ты посмотри, что наделали. Сейчас мне весь блок разобьют, а? Ну же, давайте! Ну тяните же! Тяните, бараны! Микеланджело не ну, это хорошо, мастер. Сам ты не видишь, это что мы-то творится. Хорошо. Как же? Черта зла! Мерзавцы! Работать ни черта не умеет. Я говорил. А мне теперь целую неделю ждать новую телегу, а? А в порту уже судно стоит. Белый, как сахар. Какой кардет? Альвачо. Как мне теперь этот блок вытащить, а? Чёртовы овцы, когда вы же уберётесь, а? Новая телега. Прячь тут со своим стадом. Он говорил тебе или нет? А что ж ты его не послушал? Знаешь что, катились бы вы уже оба. Это я тут хозяин, я плачу, а ты мне не коми, понял? Ты как всегда ворчишь. Иди лучше освободи дорогу. Ворчишь и ворчишь. Весь свою сплошную тёрку, болван. Весь тёрку. Ошибся. А ты не ошибался, а? Угомонись. Не ошибался. Эй, пусули, что ли? У меня тут телега. Как я проеду? Ты перекрыл дорогу! Голосистый попался! Давай, шевелись, наконец! Сзади на речку! Хватит! Не пройти, не проехать! Не надо никого звать! Второе колесо снимите! А потом? Потом полозья под нее подведите и тащите, как при спуске. Браво, маэстро! Тополина, Качука, берите живо, снимайте колесо, готовьте полозья! А мне теперь втрое придется переплачивать за телегу. Держи, но я все равно рад тебя видеть. Микеланджело! А ты мне не веришь? Да, я тоже. Больше тебя слушать не буду. Закат. Двое мужчин на лошадях приезжают. Что по-своему делаешь? Микеланджело, а приходи-ка в таверну, поужинаем вместе, а? Да. Надо же было и тебя пустить. В покоях служанка бреет пожилой женщине виски и лоб. Женщина довольно смотрит в зеркало. Худое лицо обрамляют темные волосы, заплетенные в косу. В роскошной гостиной ужинает мужчина. Маркиз закашливается, сплевывает в стоящую у стола чашу. Микеланджело наблюдает за ним. Маркиз вытирает рот рукой и возвращается к разговору. Поверьте, мы с маркизом Десте чрезвычайно счастливы, что вы решили посетить нас в Карраре. Маркиз делает глоток из серебряного кубка. Маркиза, художник присоединится попозже. Она очень взволнована. Не сомневаюсь, что поводом для приезда служит начало какой-то большой работы. Я ищу мраморы для гробницы папы Юлия. Маркиз наклоняется. Покойный папа был выдающимся представителем семьи Делароверы. Не все Делароверы приличные, но по сравнению с кланом Медичи... Микеланджело выходит из задумчивости. Вы Наверняка знаете историю этого замка, не правда ли? Микеланджело ставит бокал, встает из-за стола, идет к стене, у которой расположен бюст Данте. Маэстро. Простите. В гостиную успешно входит маркиза. Вы, конечно же, слышали, что великий Данте провел здесь немало счастливых часов своей жизни. Конечно, слышал. Ваше сиятельство. Но он остается у стены. Маэстро, какое счастье. Прошу вас, садитесь. Я рассказывал нашему драгоценному гостю о великом Данте, который прожил почти 2 недели в этих стенах. Мой лекарь не позволяет мне выходить вечером на свежий воздух. Но маркиза с удовольствием приведет вас в ту самую сокровенную часть замка, которую мы никому не открываем. Я не осмеливался вас спросить, ваше сиятельство. Да-да. Такой гений, как вы, имеет право даже переночевать маркиза в комнате божественного Данте Алигьери. На его собственном ложе. Маркиза берет что-то со стола, подзывает собаку. Я даже не мог надеяться. Маркиза и художник идут вдоль крепостной стены. Следуйте за мной. Они останавливаются, осматриваются. Микеланджело задумался, маркиза подносит свечи к его лицу. Маркиза, понимающе, смотрит на мастера, берет его под руку, ведет вдоль стены. Странное место, не так ли? Простите меня. Говорят, вы на Иисусе. Они заходят в башню. Маркиза подходит к низкой двери, открывает. Он боялся наемников. Присев, проходит в небольшую темную комнатку. В его комнате есть... Микеланджело, пригнувшись, переступает порог, замирает. Здесь. Художник идет вглубь комнаты. Да. И никому, кроме вас, я бы не позволила ночевать здесь. Маркиза стоит у него за спиной. Сами понимаете. Женщина ставит подсвечник у кровати. Потайной ход, ведущий в комнату. Микеланджело поворачивается к ней и складывает ладони у груди. Понимаю. Я пойду. Маркиза берет из подсвечника одну свечу, спешно выходит из комнаты. Ваше сиятельство. На ней богатое платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Не знает границ. Голова покрыта прозрачной светлой вуалью. Маркиза медленно идет по узкому каменному коридору, освещая себе путь свечой. Микеланджело задувает свечи на канделябре, оставив фонарь. Ставит ее на столик, сам садится на кровать. Вглядывается в темноту. Художник водит глазами, точно выискивая кого-то. Где ты? Где? Микеланджело кладет руку на гобеленовое покрывало. Где мне найти тебя? В углу комнаты на умывальнике стоит кувшин. На стене над умывальником висит пустая рама от картины. Я ведь чувствую, что ты здесь. Микеланджело берет свечу, встает с кровати, идет к двери. Явись мне. Убедившись, что в коридоре никого нет, художник закрывает дверь. Он подходит к шкафу, заглядывает внутрь, освещая проход свечой. Делает шаг. За дверцей шкафа подземный ход с каменным сводом, ведущий вниз. Микеланджело спускается по узкой лестнице. По ночному небу плывут облака, скрывая полную луну. Я увожу. Художник карабкается по скале вдоль водопада. Правдою мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой понятой все знания и первою любовью сотворен. Он взбирается выше и выше по отвесному каменистому склону. Вечные создания и свечи. Над серыми горами брежет розовый рассвет. Микеланджело спит у мраморного блока. Не открывает глаза, недоуменно оглядывается. Ощупывая рукой мрамор, художник не спеша приподнимается. Микеланджело очутился на обрыве высокой скалы. Мастер медленно приходит в себя, осматривает белоснежный кусок мрамора, поглаживает его. Ползет к краю скалы, кричит. У подножья стоят рабочие. Видно дома Карары с высоты птичьего полета. Утро. Папуанские горы утопают в землю. Рабочий сидит на гнезде рамы. Не знаю! Мужчина висит на веревках, вбивает клин в скалу. Верхолазы сбивают камни на скале, среди них Микеланджело. Эй, Енин! А получше клина у нас нет? Рабочий откалывает кусок мрамора от блока. Микеланджело спускается к траншее, где работает мужчина. Кто тебя сюда пустил? Ведь сваришься же! Хочу осмотреть блок! Анджелотто! Мастер! Вы приехали! Не может быть! Микеланджело сидит, прислонившись к блоку, трясется. А вы помните Дина? У него на коленях лежат... Мальчуган, что вечно путался под ногами! Ну да, тот самый! Рабочий откалывает мраморный блок от скалы. Смотрите, как он вырос! Микеланджело спешно собирает бумаги и идет к скале. Блок отходит от траншеи. Камень падает на землю, поднимая клубы пыли. Микеланджело отступает, рабочий на скале на земле летает. Все спешат к блоку. Сейчас упадет! Молодцы! Молодцы! Отлично вышло! Ну что, видел, а? Треснул, не треснул! Разорить меня хочешь? Да мы поспорили, ты проспорил на... Он кусок целый, смотри! Пока мужчины осматривают блок, Микеланджело задумчиво стоит в сторону. Обращается к ним. Нет, нет у меня денег! Эй, слышь, так не пойдет, да? Проиграл спор, выкладывай деньги! Давай спустись, возьми у него деньги! Давай деньги, чего ты стоишь? Он не треснул, он не треснул! Послушайте меня! Крупный мужчина по имени Микеле направляется к кружу. Микеланджело нервно перебит. Ты что скажешь? Мастер, ты чего? Рабочие в ожидании стоят над Микеланджело. Он резко вскакивает. Оттолкнув рабочих, Микеланджело идет к краю площадки. Мужчины в недоумении следят за ним. Мастер, ну что случилось? Да пошли! Руки листают книгу с картинками эротического содержания. Их внимательно разглядывает Пьетро. Рядом стоит молодой мужчина. Сможешь? Неподалеку Микеланджело и Пеппа работают над чертежами. Пьетро вертит книгу, парень выхватывает ее. Несет ее к обедающим каменотесам, пытаясь читать на ходу. Дай сюда. Пьетро забирает книгу парня. Сунь, мне... Мне... перст меж я годится старика. Старикашка, дай сюда. Значит так. Засунь-ка мне перст меж ягодиц, старикашка. Это кто ж такое пишет? Погоди-ка. А шишку свою проталкивай неспешно, куда надо. Повыше ноги мне закинь, отрадно. Мужчины берут книгу. Ты понял, что он говорит? И здесь уж напролом. Паразиты без поблажки. Микеланджело всех сокровищ мира твой жезл, способный осчастливить и ублажить императрицу. Кто же это такое написал? Как ты смотришь чертежи? Еще картинки. Пьетро Аретино. Что еще за Аретино? Великий поэт из Ареццо. Так ведь, мать? Аматесы едят и пьют у мраморного блока, Пьетро сидит с ним. Дрянной ваш поэт. Передай-ка мне кусочек. Ну, а мне нравится. Ого. Солнце восходит над полями. И кувшин. Крестьянин ведет по вспаханному полю валов. Зеленые свечи в парисы устремляются вниз. Они творятся все охальники, все садомики. Горный хлебец окутан рассветной дымкой. Пьетро лежит в тени мрамора. Пеппи и Микеланджело работают над чертежом. Пьетро бросает камень в Пеппи, притворяется спящим. Так, если для саркофага взять блок 5 локтей в длину и 3 в глубину, Пьетро снова кидает камень, то для Богоматери блоков 4 локтя не хватит. Я тебе уже еще говорил. Один камень летит в сторону Пеппи. Он в бешенстве срывается с места. Пытается догнать Пьетро, тот бегает вокруг блока. Итак, Микеланджело с улыбкой следит за учениками. Давай догоняй! Вернись! Мастер замечает девушку, которая спускается на шестку. Остановись! Пьетро! Подходит Пеппи, садится рядом, тянется к кусу. Сань к себе! Штейлик! Пеппи оборачивается. Бегу! Он догоняет! Ко мне! Сань к себе! Пеппи! Пеппи пьет. Кто это? Художник любуется пышнотелой девушкой в крестьянском платье. Это Мария. Дочка мастера. Кто-то выливает себе на голову воду из кувшина. Услада для глаз. У него большие глаза, русые волосы. Усы и бородка обрамляют. Благородно и достойно. Микеланджело встает, берет бумагу и уголь, идет ближе к Марии. Не сводя глаз с девушки, переворачивает ведро, садится на него. Кладет бумагу на колени, принимается рисовать Марию. Впервые явилась мне 10 лет тому назад. Но и то лишь в виде предчувствия. Я любовался ею глазами души, и вот теперь она воплоти. И дух, обитающий в глубине моего сердца, проснулся. И затрепетал так сильно. Что-то жует, появляется Гроссо. Провидение посылает мне это создание. Эту божественную красоту. Хороша, да? Мария, ты тут? Воды принеси. Гроссо уходит. Мария нехотя просыпается, собирает вещи в корзину. Хочу взять ее в натурщице. Других не нашел? В Карраре таких много? Прошу Пьетро тебя. Восторженно смотрит. Я заплачу. Я поговорю с женой. Она у нас все решает. Девушка скрывается за мраморными блоками. В трактире сидят Сансовина и Микеланджело. Какая задница, а? О, здорово! Мне чертовски повезло! Что-то занят гробницей папы Юлия. А то заказ достался тебе. Мужчины принимают кружки. А теперь, а? Контракт мой. Папа Лев уже подписал. Я счастлив, как свинья в грязной луже. Давай. Знал бы ты, как мне надоело делать копии античных мастеров. Сансовина оборачивается. А тут такой заказ. Только представь, какие возможности. Все, о чем я мечтал. И работа во Флоренции. Надоел мне этот риск. А ты-то как? Хорошо. Там из-под тряпья видно. Но только в том случае, если работать с мрамором. Эй! Принеси еще вина! Большой кувшин! Да, сейчас, покажу тебе эскизы. Сенсовина удивленно наблюдает за ним. Микеланджело подходит к нише, где лежит нищий. Палкой поднимает тряпки, под ними никого нет. Художник выдыхает с облегчением, возвращается за стол. Погоди. Сенсовина снимает куртку, достает эскизы. Сенсовина раскладывает бумаги на столе. Так чего, глянешь или нет? Конечно. За ними происходит трапа. Смотри. Дерущиеся падают на Сенсовина, он проливает кино. Сангала. А я делаю только скульптуры. Да-да, я знаю, о чем ты думаешь. Скульптуры словно курицы на насесте, а? Нет, нет, я так не думаю. Да. Проклятие. Ничего страшного. Хорошее вино рисунком не повредит. Ничего. А ну как? Что скажешь? Только честно. Я не обижусь. Давай, давай. Нету. Нет у вас того самого. Именно того самого. Ни в ком. Вы все. Леонардо, Рафаэль, Перуджино, Пинтурикио, а уж тем более ты. Вы все как будто скисшее молоко. Мощи ни в ком нет. Титанической мощи. Жизненной силы. Не сердись, но не надо бы... Тебе заниматься ночь скульптурой. Из трактира выходит захмелевший Ты зауряден, в тебе женщина нет таланта. Женщина, стоящая у входа, оголяет грудь. Ха! Возможно, ты прав. Но папа, слава богу, так не думает. Она хохочет, мужчина продолжает свой путь. Мальчики, пойдемте со мной. Уйди, женщина, уйди. Тогда я пойду с вами. Да пошла ты в зад. Из окна льются помои. Знаешь, как ты мне сегодня удивился, согласился со мною поужинать, а? Сам не знаю. Все это моя меланхолия. Мне захотелось с кем-нибудь поговорить. Эй, поосторожней там! Да пошел ты! Иди, иди давай! За ними идут свинья! Сам свинья! На, одни выродки вокруг. Микеланджело и Сенсовина пятятся, да, глядя на собой. Микеланджело на меня тоже часто нападает. Это судьба великих художников. Смотри, собаки. Мужчина переходит на бег. Собаки нагоняют. Не беги, а то не накинутся. Одна вцепляется в ногу Микеланджело, он падает на землю. А это точно собаки? Сенсовина отгоняет остальных, размахивая факелом. Я не боюсь собак! Я боюсь только бесов! Собаки разбираются, Сенсовина борется с той, что цепляется. Собаки, точно собаки! Художник продолжает стрелять здание, и Сенсовина сворачивает собаку. Мужчина садится в Это дьявол, бес, уже 5 лет. Целых 5 лет, как он за мной уходит. Хорошо, Микеланджело, что я с тобой пошел. Над горами плывут белые облака. А то они тебя закрыты. Посмотри. Рабочая площадка. Микеланджело подходит к огромному мраморному блоку. Рабочие стоят вокруг блока поменьше. Микеланджело упирается обеими руками в камень. Прикладывает к нему ухо, точно прислушиваясь. Снова ощупывает и рассматривает мрамор. Обходит блок, обращается к рабочему. Микеланджело водит рукой по камню. Микеле! Все вот смотрят это на него. А, хороший блок, да только уже отдан. Рабочие переглядываются. Ну и что дальше? Это Сенсовина блок. Он уже заплатил? Нет еще. Можно разбить. Я заплачу больше. 50 флоринов сверху. 50 флоринов? Сколько? Мужчины смеются. Он сказал 50 флоринов. Да. Такие деньги. Я отродясь не видел. Так, хорошо. А что мы Сенсовина расскажем? Сенсовина велел разделить на 4 части. А тебе на сколько? Я беру его целиком. Вот вы тут все. Великолепный выдумщик. Целиком! Его нужно спустить вниз целиком. Самый большой блок в Италии. Да ты точно сошел с ума. Да, иначе не скажешь. Вы видели вчера в небе комету? Комету с хвостом. А я видел. И это знамение удачи. Удачи нам всем. Чокнутый, я же говорил чокнутый. Рабочий по одному следует. Я чокнутый. И дам каждому из вас по два флорина золотых. Сверх того, что обещал. Два золотых флорина? Два. Настолько за год получается. Да не говори. Да мы тут тупые. Рабочие собрались у края площадки. Да отстань ты! Тут дела поважнее! За такой камень, здоровый, два флорина, это нормально? Мало, мало. Такие деньги! Вам еще никто не делал? Здоровый человек! Но нужно быть осторожными. Это не шутки. Ну смотри, какой он огромный. Мы таких блоков никогда не спускали. Все наши сваи, канаты, салазки, лебедки не годятся. Понадобится 50 или 100 человек, ну, чтобы его спустить. Я все рассчитаю и закажу все, что нужно. Всю ответственность беру на себя. Такую махину не спустить. А я думаю, спустить. Она весит так 50 повозок. Ну, может, не 50, но 30 точно. Это не блок, это монстр. Да, да, это монстр. Ну так что? Что скажете? Вы согласны? Тонто поднимает руки. Ты думаешь, ты тут один безумный? Микеланджело поднял руки вслед за Тонто. Хорошо, давай. Хорошо, давай. Лады. Хорошо. Да здравствует монстр! Ночь. На рабочей площадке одиноко стоит Тонто. Все, хватит. Погоди уже, накаркай. Накаркай точно. Сквозь сизые облака проглядывает полная луна, освещая город тусклым светом. Намочимся мы с этим спуском. Да не спустимся, Карара смеяться будет. На темной улице Карары у одного из домов стоит лошадь с телегой. Микеланджело сидит за столом в мастерской, что-то пишет пером. С одной стороны от него стоит свеча, с другой — чернильница. Оборачивается на звук. Кладет перо в чернильницу, встает из-за стола. Открывает входную дверь, останавливается на пороге, прислушивается и осматривается. Выходит во двор, идет на звук. Заходит в сарай. Здесь двое занимаются любовью на телеге. Юноша активно двигается, лежа на девушке. Микеланджело подходит ближе, пара не замечает его. Девушка страстно обнимает юношу, потом откидывает руку в сторону. Художник берет руку девушки в свою, разглядывает ее с любопытством. Она сначала крепко сжимает руку мастера, затем расслабленно раскрывается. Микеланджело водит пальцами по женской ладони и изучает. Художник отпускает руку девушки и удаляется. Раннее утро в горах. Микеланджело идет по площадке. Рабочие поднимают снаряжение, тут же ходят валы. Мужчины с трудом передают бревно, Микеланджело наблюдает за работой. Забирается по лестнице наверх. Парень подает руку художнику. Мастер идет к Микеле и Гроссу. Иди давай, сюда, веселее. Помоги мне. Живее давай. Ну, что там у вас? Осторожно, осторожно, мастер. Примо, мне нужно наверх. Держись за канал, так безопаснее. Вот. Микеле, что скажешь, сваи не подведут? Свои дрянь. Не волнуйся, не подведут. Свои дрянь, сам убедись. Они квадратные и сделанные очень плохо. Да все хорошо, что они уже здесь. Просто возьми и подними наверх. Это же просто. Нафиг, так никто не работает. Да что за проклятие на мою голову? Сумасшедший! Что? Весь в тетку, боишься? Да боишься. Ну-ка вот. Ты сумасшедший. Чего ты боишься? Мама была права, когда говорила, что ты недоделанный. Не лезь, куда не понимаешь. Здесь тебя разберутся. Не твоего ума дело. Время поругает. Два человеческих роста. Вдруг все оживают, принимаются за работу. Мужчины вчетвером перевозят канат на телеге. Чуть поодаль установлены огромные деревянные треноги с креплениями и веревками. Микеланджело подходит к мосту. Люди в округе только о нас и говорят. Я Каррара знает. Я вроде проверил, но хочу, чтобы ты разок взглянул. Как прикажешь, взглянул. На площадке появляются Микеланджело и мужчина в красной рубахе. Ну ты же мастер, ты сам думай. Ты же расчеты делал. То есть ты не уверен? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Мастер! Это Джанона, главный по железу. Кузнец наш. Мастер, в Карале только и судачат о вас, и о монстре. Ходит чертеж на рабочий. Вот захотел самому посмотреть. Канаты я заказал у Берта в Пизе. 520 локтей. Из Флоренции привезут две лебедки, нужно будет их проверить. Джаноне, а тебе я поручу крепление. Вот чертеж с расчетами. Микеланджело забирает. Это дополнительные крепления? Кузнец разочарован. Да. Возьмешься? Да, сделать-то сделаю. Ватикан. Но стражник стоит в галерее во дворце. Даю 12 сольдов. И скажи спасибо. Толпа мужчин и женщин бежит по внутреннему двору. Стражники пытаются сдерживать людей, преграждая путь копьями. На лужайке за их спинами ходит слон. Люди теснят стражи, а слон уходит в их двора. Тихо, папа лет 50 лет. Со стороны зала дворца папа смотрит. Вот это все смотрит. Микеланджело стоит перед папой смотрит на карту. Это не надгробие, папа Юлия. Это памятник тщеславию, слабости полные и ненасытности семейства Делровера. Ты действительно думаешь, что мы позволим этой горе мрамора стоять в соборе Святого Петра? Слава Всевышнему, Медичи теперь правят Ватиканом. Микеланджело падает на колени. Медичи снова вернули себе Флоренцию. И Делровера, пусть хоть лопнут от злости, а сделать ничего не смогут. Сколько ты получил? Ваше святейшество, клянусь. Ваше святейшество, Девой Марии клянусь. Наша семья, ни я, ни мой отец, ни мои братья в жизни слова дурного не сказали против семьи Медичи. Микеланджело, встань. Встань, успокойся. Ты часть нашей семьи, сколько я себя помню. Ты со мной требуху ел каждый день. Ну же, вставай. Римляне совсем сошли мастер с ума. С утра до глубокой ночи толкутся вокруг моего слона. Он даже сбежал от испуга. Ты видел моего слона? Подарок португальского короля. Видел моего слона? Микеланджело. Простите, святой отец, я задумался. Ну так что? Слуга одевает сколько папу. Тебе заплатили? Делоровере. 20 000 дукатов. Микеланджело, ну имей совесть. Они не могли тебе дать больше 12. Но дело даже не в этом. Боюсь, ты не сможешь выполнить свои обязательства. Подумай лучше о своем высшем долге. Ты помнишь, скольким ты обязан нашему отцу? Он стал отцом и тебе. Как забыть Лоренцо Великолепного? Моя благодарность не знает границ. Слуга застегивает сутану. В память о нем мы хотим завершить фасад Сан-Лоренцо. Микеланджело. Я знаю, святой отец. Мне сказал Якобо Сансовино. Да, Сансовино как раз и напомнил мне о тебе. Мы хотим, чтобы ты завершил этот фасад. Это твой долг. Святейшество, я... Художник, потупив взгляд, мотает головой. Я не имею права. В моем контракте с Делроверо прямо указано, что я не должен брать других заказов. Слуга отходит в сторону, папа садится на трон, поворачивается к окну. Я думаю, мы сможем убедить наследников, Юлия. Нет, нет, не могу. Не хочешь, значит? Придется пригласить Рафаэля. Рафаэля! Рафаэля! Рафаэль ни черта не смыслит в скульптуре! Все, чего он добился, он получил от меня. Но ты же отказался. Папа кашляет в кулак, лекарь подносит ему кубок с питьем. Если вы... Папа принимает, делает большой глоток. Уговорите Денна продлить наш контракт еще на 4 года... Не волнуйся. Ну что, согласен? Святой отец, я только что нашел мрамор. Белый, словно сахар. Папа отправляет накидку, папа уходит. Фасад станет зеркалом всей Италии. Но мне нужен мрамор. Много мрамора. Это значит да? Да. Еще одно условие. Я сделаю все сам. Мне не нужны помощники. Ни Сансовина, ни Сангалу, никто. Они будут мне только мешать. Мастер кланяется. Отходит в угол зала, сделаю распахивается лучше. Входная дверь, входят двое. Титр Лоренцо Медичи. Гордыня – это большой грех. Ну, будь по-твоему. Забирай гробницу и приступай к работе. Спасибо. Святейшество. Дядя! Что случилось? Делла кардинал Джулио. Что еще, Джулио? Я всю ночь скакала с пещер, чтобы передать тебе письмо. Там сказано. Лоренцо, помолчи. Дай дяде сказать. Ну, так что? Лоренцо в Пиченце перехватил письмо герцога Урбино. Письмо Франческо Мария де ла Ровере, герцога Урбино, кардинал его величеству, королю Франции Франциску. Что в этом письме? Да это же я! Слуга одевает папе красный. Прихватил это письмо. Герцог Урбинский предатель, Лоренцо, дядя. Лоренцо, тише. Продолжи. Он уговаривает короля Франции начать войну против нас. Кардинал Лоренцо замечает Микеланджело, все еще стоящего в углу. Стерветник. С этими плебеями Делла Ровера пора кончать. Ты прав, дядя. Немедленно отберем у него герцогство. Лоренцо, я же сказал. Тише! Святейшество. Папа это Микеланджело. У семьи от него нет секретов. Лоренцо, тебе хватит полка швейцарцев, чтобы выгнать Делла Ровера из Урбино? Да, конечно. Прекрасно. Я издам указ против Франческо Делла Ровере. Итак, Лоренцо, теперь ты займешь Урбино и станешь новым герцогом. Святой отец, мне можно уйти? Да, конечно. Художник кланяется и выходит. Во внутреннем дворе дворца толпа наблюдает за слоном. А мой договор с Делла Ровере... Микеланджело идет по галерее и кого-то высматривает. Да, да, мы с тобой это уже обсудили. Из толпы выбегает брат художника. Джован Симоне! Джован Симоне! Микеланджело! Микеланджело! Гамсло! Гамсло! Он такой! Гамсло, он прямо извини! Он красавец! Я завтра вернусь сюда! Нет, завтра ты поедешь домой. Домой? Да, потому что теперь меня точно отправят. Кто? Мы должны покончить с этим раз и навсегда. Да, Питер Урбино. По длинной светлой галерее бежит герцог в исподнем с мечом в руке. За ним гонятся стражники. Делла Ровере должны быть немедленно герцог изгнаны из Урбино. Герцог ловко отбивается от десятка стражников. Во сколько они обойдутся наемники? Его во двор. Следом на улице выбегают женщины, нужно во двор уезжает Лоренцо. Отступая, герцог падает в фонтан с водой, тут же поднимается и размахивает мечом. Давайте! Первый же останется без головы! Лоренцо! Слезай, бери шпагу! Сразимся в честном поединке! В другой раз, Франческо! Не сегодня. Я с глазами не сражаюсь. Слезай! Слезай! Беги! Беги отсюда! И благодари Бога, что тебя не арестовали за измену Святому Престолу и не заточили в замок Сант'Анджело. Слуга подносит. Ваше превосходительство, вы отпускаете изменника? Да. Но только... Стражник приводит коня в трансформарию. Сначала принесите кальсоны бывшему герцогу. И приведите его коня. Зачем ему штанишки? Все равно сразу запачкает. Скажи, кто из моих предателей? Кто открыл ворота? Не беспокойся, Франческо. Он уже мертв. Солдаты! Карара. Пропустите бывшего герцога Урбинского! Микеланджело стоит на руках. Запомните, мягочи! Рядом полукружинская рабочая дорога с Микеланджело проверяет крепление, дергает веревки, ведущие от блока к опорам. Подходит к Микеле. Все хорошо. Каменотесы переглядываются, так, ребята, они серьезные. Все знают, что я хочу сказать. Мы такого никогда не делали. Это же не это самое, не блок. Мужчина, это целый мост. По трем точкам. Будьте Часть осторожны. Идет краном, между которыми Ладно. Стоит блок. Остальные направляются к бревнам. Все по местам, смотрите в оба. С Богом! С Богом! Один рабочий стоит. Садитесь по своим местам. Все напряжены. Микеланджело взволнованно оглядывает площадку. Рабочие берутся за канаты, переброшенные через опоры. Держитесь крепче, всем понятно. Мужчины толкают рычаги деревянного колеса. С Богом, давайте. Канаты натягиваются, мрамор медленно отрывается от земли. Готовы? Микеланджело внимательно следит за процессом. Рабочие смазывают бревна. Бригадиры командуют по очереди. Каменотесы крутят колесо. Краны поднимают мрамор выше. Мужчины несут бревна, кладут их под блок в два ряда. Гроссу дает клинок Микеланджело. Стиснув зубы, мужчины тянут канаты. Рабочий поправляет креста. Давай! Ну, один уже из-под ног расселся, как дома! Еще подложи! Каменотесы не спеша отпускают тело. Монстр встает на полосе. Давайте, не жалейте себя! Измождённые рабочие отпускают канаты, садятся на землю. Эй, трави! Микеланджело обходит взглядом площадку. Мужчины устало ложатся в траву. По темной подворотне Карары бегут дети. Во дворе мастерской волк жует траву. Внутри Микеланджело что-то разглядывает. Пеппа держит макет фасада. Микеланджело мрачнеет. Очень красиво, Пеппе. Я стараюсь воплотить твои великие идеи, мастер. Медичи должны благодарить тебя за такое произведение искусства. Художник берет у Пеппе макет и бросает его в деревянный столб. Я творю макет красоту. Разлетается на куски. Пеппе испуганно смотрит на мастера. Для развратников, тиранов и убийц. Пеппе хохочет и хлопает в ладоши. Микеланджело удивленно смотрит на него. Я урод, недостойный своих творений. Пеппа собирает осколки. А знаешь что ты, мастер? Ты, может, и некрасив собой, но ты гений. Природа дает благородной душе презренное тело, как сказала Помпинея. Ты сказал Помпинея? Я? Нет. Помпинея, ты читал Боккаччо? Какого Боккаччо? Откуда ты знаешь Помпинею? героиню Декамерона? Я не знаю. Ты же только что процитировал Декамерон, Боккаччо. Художник вскакивает, трепет его за волосы. Я ничего не цитировал. Я что, рехнулся? Ты наврал! Наврал, когда уверял, что так плохо читает по-итальянски! Да нет же! Обнимая себя за плечи, Микеланджело опускается на пол, садится рядом с ним. Кто тебя подослал? Кто подослал? Мастер, я с тобой уже целых 8 лет. Из открытой двери мастерской доносится смех. Интересно. Рабочие стоят вокруг мраморного блока. Сумасшедших в аду. Их жарят в пламени или замораживают во льду. Гроссо сверху наблюдает, как на погрузочной площадке собирается толпа. Черт побери! Сколько там всего? Смотри, сколько народу! Если монстр сорвется, всех передают. Дину! Сделай одолжение. Спустись вниз, отгони толпу со склона. Пусть за расселину встанут. Почему я? Это мой первый спуск. Тон-то уходит. Потому что я так сказал. Ладно тебе, братья, это же его первый спуск. Тон-то иди сходи ты. Почему именно я? Что, мне идти? А что сразу Тон-то? Тон-то, не зли меня, а? Как всегда. Гроссо отходит в сторону, рабочие следуют за ним. Спасибо, художник желудок. Остается один у края площадки. Будешь девицам рассказывать. Своим первым спуском. Каменщики молятся, собравшись в группу. Погоди немного. Микеланджело опускается на колени, молится вместе с рабочими. Над горами плывут белые облака. Каменщики толкают блок в сторону обрыва, уперевшись в него руками. Бревна под блоком катятся, полозья скользят по ним. Монстр медленно продвигается вперед. Микеланджело помогает рабочим толкать. Внизу Тонто разгоняет блок. Рабочие разрезают канаты, прикрепленные к блоку. Другие продолжают толкать. Отпускай по чуть-чуть! Блок нависает над обрывом и встает на горницу. Тонто сдерживает толпу. Сорвется, всех зашибет! Каменщики обнимаются. Тонто придерживает. На горном спуске стоит огромный высокий замок. За него суетятся рабочие. Видел? Крепление не подвели! Не расходиться! Монстр спускается назад! Один рабочий опасный! И подкладывают бревна. Несколько человек тянут канаты в сторону. Отпускай его! Он перетягивает налево! Пожилой мужчина смазывает канат мылом. Что? Отпрямляй! Микеланджело стоит у блока. Давай! Перетянуто! Не видишь, что ли? Отпрямляй! Сверху спускаются Дина и Гроссо. Еще! Теперь перетянул справа! Монстр начинает катиться быстрее, рабочий придерживает. Тонко стоит у подмога. Блок едет вниз. Микеланджело идет перед ним с натянутым канатом. Рабочий прикладывает грозу. Лопается одна из пластиков, блок косится в корпус. Крепление отскакивает, канат скользит по столбу, блок прижимает ногу. Горожан вырос и не ударит. Брат спешит к нему. Прижимает, полезет под блок, откидывает камни поменьше, пытаясь высвободить ногу брата. Рабочий придерживает блок, и блок задает по нему по пояс. Мужчина вытаскивает Дина, лопается в грозу. Пропустите меня! Дина! Все бросаются на помощь. Держит блок, а что-то на это придет. Дина сбивает лицо на помощь. А живота? Люди, стоящие внизу, кричат, падают на колени, крестятся. Тонто спешит наверх к товарищам. Каменщик трубит в рог, стоя у края обрыва. О, Мадонна! Рабочие несут тело по погрузочной площадке. Навстречу им выходят две плачущих женщины. Микеланджело и бригадиры около блока. Гросса держит в руке крепление. Да нет, твои расчеты были верны. Передает железку Микеланджело. Это все железо. Металл совсем негодный. Сплошная халтура. Покажи. Микеланджело и Пеппа идут по улице Карамбо. Это все кузнец. И здесь предательство и позор. Микеланджело берет со стены у кузницы молоток, остановит его у порога. Затолкай эту железку! Дверь открыта, на полу вложен твой паршивцу! Я ему поверил! Я ему поверил! Заходит в нору, садится на порог. Сукинул сын! С высоты птичьего полета видны крыши Карары, залитые утренним солнцем. Микеланджело, Пьетро и нотариус идут по улице. Из окна льются помои. Микеланджело отталкивает ученика. Мастер! Мастер! Ну, пожалуйста! Художники входят в дом, и нотариус чуть помешка входят следом. По улице идут две девочки. Мастер! На лавке сидят женщины. Ну, пожалуйста! Подождем еще недельку! Старшая Давай. Подводит младшую к женщине. Иди прочь! Внутренний двор дома. Женщины стирают белье, подначивают друг другу. Пьетро стоит, облокотившись о стену, рядом нотариус. По двору ходят куры. Юноша украдкой смотрит на Марию. Она стоит у большого котла, висящего над огнем, помешивает содержимое деревянной палкой. Женщины показывают на Пьетро пальцем, хихикают. Во двор выбегает Гросса. Лаура вопросительно смотрит на них. Мария собирается уйти. Мария! Лаура бьет дочь по лицу мокрой тряпкой. Лаура. Пьетро шокирован. Подходят женщины, бьют Марию тряпками. Курва. Мария! Ты чертова потаскуха! Пьетро идет к Марии, Гросса молча удаляется. Микеланджело и Гросса в доме. Заглядывает на тебя. Я люблю ее и хочу жениться! А где его родители? Убиты испанцами в Прато. Я и за отца, и за мать. Иди, там валов привезли. Мне сейчас не до валов. Чем вы тут занимаетесь? Тебе-то чего? Не видишь, что ли? Мы заняты. Дошли бы вы оба. Сам иди куда подальше! Кладет ее на стол, Гросса берет монету, разглядывает. Я дам им денег и на семью, и на дом. И сколько? Гросса отходит золотых в угол флоринов. Комнаты, где сидит старик. Вот таких. 1000 флоринов? Тысяча золотых флоринов. Старик, не глядя на него, жует гранат. Да я таких денег в жизни не видел. Папа! Мария беременна, Гросса нужно выдавать ее замуж. Как можно скорее. Пап, Мария беременна, надо замуж выдавать. Дети. Ох уж эти дети. Хорошо, мастер, надо бы договор заключить. Я привел нотариуса, он у двери. А я думаю, что это пролончет там стоит. Мужчина чокается. С этим делом надо поторопиться. Да, со свадьбой нельзя тянуть. Микеланджело и Пьетро на улице. Пойдет, если назначим... Художник колотит ученика палкой. Святого Марка. По рукам. Мастер! Пьетро он согласился? Согласился? Погоди! Микеланджело спускается в полоске. Бросаешь меня! Предатель! Подлец! Вся бригада конечно выстроилась его провожать. Знаю. Я знаю! Валы начинают движение, Микеланджело поднимает свою палку вверх, помахивает ей. Из-за поворота на горной дороге показывается на тянущуюся свою дорогу. Первую пару на других сидят своих побоищиков. Мы же спустили монстра! Сбоку идут еще несколько человек, регулируют направление, подгоняют валов палками. Вслед за несметным количеством валов из-за поворота появляется повозка с огромным мрамором. Совсем спятил? Ты меня ненавидишь? Я тебя ненавижу. Ты меня отравил? Нет, я не такой подлец, как ты. Если бы я захотел, то задушил бы тебя голыми руками. Музыканты принимают сыграть. Да, завидую. Как ты легко предаешь своих друзей. Очень завидую. Микеланджело толкает сидящего у стола мужчину, подходит к Сансерину. Ты всего-навсего подлец. Громче, музыка, громче! А ты права! Микеланджело корчится от родных позывов. Ты презираешь людей! Ты ни о ком не сказал доброго слова! Художник рвет на стол, и ты не от отвращения. Потом уходит Микеланджело. Пеппа тащит мастера к выходу, и перепрыгивается. Сансерина бежит в мир. Ты украл у меня заказ! Сансовина захлопывает дверь трактира, обращается... Только этот фасад, эй! Запомни! Ты его никогда не закончишь! Помяни мою слово! Сансовина возвращается в стану, гости из стороны смотрят. Ты никогда ничего не закончишь! Улица города. Мастер и ученик сидят вместе. Играйте музыку! Музыка! Пеппа подходит к антилоджу. Рядом с мастером. О, Флоренция. Не бросай Пеппа меня. Пеппа крепко прижимается к Микеланджело. Не бросай меня. Солнечная Флоренция с высоты птичьего полета. Вдалеке высится башня палаццо Векки. Титр. Флоренция. Я не прошу тебя. По торговым рядам едут повозки, запряженные валами и лошадьми. На прилавках лежат птица, овощи и фрукты, посуда. В повозке едет отец Микеланджело, машет кому-то рукой. Пробираются нищие, торгуются женщины. Мне кажется, что они не едут, что они лучше на себя. Отец отвлекает. Гаван Симоне! Гаван Симоне! Иди сюда! Иди! что опять с тобой стряслось? Что за беда? Нам доктор нужен! Нам нужен доктор! Что случилось? Да боже! Да что же случилось? Что за беда? Что за беда? О чем речь? Священник нужен! Священник! Ну зачем? Зачем? Он Микеланджело! Умер! Умер Микеланджело! Не надо бежать! Матерь Божья! Скорее! Пошел! Пошел! Пошел! Вот ты беда приключилась! Матерь Божья! Пресвятую Божью! Ну пошел же! Указывает на Пеппа. Ну что? Что стряслось? Что с Микеланджело? Третий день сидит заперти. У себя в комнате. Третий день носим ему еду, а он нам не открывает. Покаяние, покаяние! Вот он последний с ним говорил. Ты идем со мной. Что с Микеланджело? Ему стало плохо. Вчера мы приехали сюда. Потом он зажег свечу и стал читать. А мне велел уйти, сразу же опустил засов. Там вдруг он умер. Тихо, тихо, тихо, матерь, более все молча. Сбегает Джован Симона. В дом заходит Франческо Мария с солдатами. Все присутствующие кланяются. Микеланджело, сынок! Бывший герцог оглядывает женщину. Микеланджело, открой! Сюда идет кто-то! Кто-то важный. И где он? Франческо Мария кивает солдату, тот с разбега вышибает. Там ваш светлость, господин герцог. Боюсь, что мой сын повредился рассудком. Три дня так заперся в комнате и никому не открывает ваш светлость. Три дня. Три дня, ваш светлость. Солдат преграждает его семье. Герцог замечает. Франческо Мария оглядывает комнату. Вонище, как в свинарнике. Подносит его к свече и рассматривает. Пошли все вон, выгоните их! Потом бросает на пол. Так вот, чем ты занят. Фасад Сан-Лоренцо. Микеланджело смотрит в одну точку. Страшно. Ты работаешь на Медичи. Обманщик, предатель. Ты помнишь свои клятвы, скотина? Я искал тебя в Риме, но мастерская была заперта. Я думал, ты над гробницей работаешь, а ты снова! Снова нас обманул! Вот твоя подпись. И вот тут еще. И это тоже твоя. Ты обещал все сделать. Подписывал обязательства, которые не исполнил. Медичи объявили нам войну. Вынуждают нас подписать страшно с тобой новый контракт на гробницу Юлия. И ты его подпишешь. Герцог открывает. Но вбей себе в голову, что гробницу ты закончишь. Будешь делать ее до конца своих дней. Будешь работать, пока не закончишь. Достает мешок, трясет его. Все, ему денег мало. Пинает сундук. Может, ты и впрямь лишился рассудка, но мне плевать. Подписывай контракт и работай. Высыпает монеты. Ну, а теперь маленькая радость. Садится к мастеру, хватает себя за подбородок. Деньги. Золото. Тебе этого мало? Вот. Франческо Мария стоит. 1500 дукатов. Забирай. Забирай. Если не ты, закончит кто-то другой. А тебя я прикончу. Герцог так уходит, за ним спешат солдаты. Прикончу. Родственники Микеланджело толпятся у двери. Людовика поднимает книгу, что открывает ее, на форсаться печатными буквами. Ну почему я должен видеть его и там? За что мне это несчастье? Микеланджело бормочет. Художник ложится на бок, согнув ноги в коленях. Уличный рукопашный бой. Двое мужчин дерутся, толпа болеет за них. Титр. Флоренция. Дворец Медичи. Зал во дворце. У окна стоит богато одетая дама с горностаем. Микеланджело стоит на месте. Дама поглядывает в сторону художника. Он кривится. Из двери выходит лысый мужчина в бордовой сутане. Пересекает зал, подходит к Микеланджело. Микеланджело делает несколько шагов вперед. Тут же замирает при виде дам и господ, выходящих в зал. Последним идет кардинал. Сейчас выйдет. Он заглядывается на даму с горностаем, она повернулась в полоборота. Микеланджело спешит к кардиналу. инквизитор, кардинал Джулио Медичи. Ваше Пресвященство, как дела? Все хорошо? Вы хотели меня видеть. Простите, третьего дня мне не здоровилось, я никак не мог прийти к вам. Времени мало, так что давай перейдем сразу к делу. До нас дошли сведения, что ты сговорился с поставщиками из Карары. Завышаешь цену на мрамор, берешь по 4 карлина с каждой подводы. Мы переплачивали тысячи, но отныне не намерены это терпеть. Пресвященство, вы говорите это все мне в лицо? Все, хватит. Про меня каждый день множатся слухи и домыслы. Кардинал, один грязнее другого. Я не хочу больше этого терпеть. Не хочу, чтобы меня обзывали те люди, которые отняли у меня мою юность и честь. Хватит, Микеланджело. Ты должен нас понять. Папская казна опустела. Святой престол ведет войну с Францией. В Германии множится ересь. Немцы святую веру извращают. А твой заказчик, Делароверо, решил собрать наемников и выступить против нас. Еще заговор раскрыли. Кардиналы хотят отравить его святейшество. Война и политика... Джулиано сдавливает плечо. Требует очень много денег. И даже ты... Ты член нашей семьи. Осмелился нас обманывать. Не стыдно тебе? Преосвященство. Ну хорошо, допустим, что я взял эти деньги, может быть, еще сверху. Но посмотрите на все, что я сделал. И еще сделаю для семьи Медичи. И это же все несчастные крохи, незаметные. Хватит. Ты должен покинуть Карару. Отправляйся добывать мрамор на юг, в Пьетросанту. На наши карьеры. Хватит платить безумные деньги маркизу Маласпина. Но я еще не заплатил... Дама с горностаем идет мимо, за целую гору мрамора. Имей в виду, за карарский мрамор мы не заплатим больше ни сольда. Ты едешь в Пьетросанту, там мрамор ничуть не хуже карарского. И он наш. Но там нет дорог, нет обученных людей. Ну что ж, вот и построишь дорогу и... И заодно обучишь каменотесов. А это уйдет целая вечность. Лицо Микеланджело озаряет улыбка. Уже час, Микеланджело. У меня нет времени. Пойми, нам нужен собственный мрамор. И еще мы решили, что этот мрамор будет и твоим. Кардинал похлопывает художника по плечу. Моим? Да, твоим. Мы решили, Джулиано, что если ты освоишь карьеру в Пьетросанте, у тебя будет мрамора, сколько твоей душе угодно. Кардинал уходит. Микеланджело стоит, не шелохнувшись. Ты же часть семьи. Проводив Джулиано взглядом, художник начинает смеяться. Мы готовы подписать контракт. Он закрывает лицо руками, шатаясь, ходит по залу, опьяненный счастьем. Вдруг, сделав серьезный вид, идет к выходу. Микеланджело ищет ученика в толпе, наблюдающего рукопашный бой. С трудом отвлекает его от зрелища. Отводит Пеппа в сторону. Пеппа! Микеланджело с опаской оглядывается. Иди сюда! Ты не поверишь! У нас теперь свой мрамор! Что, правда? Обнявшись с мастером, мы едем в Пьетросанту! По горной дороге едут по мужчинам. В Караре никто не должен знать. Иначе они нас убьют. Да, да, я понял. Пойдем, ты останавливаешься, это просто не планируется. Проводник машет рукой. Конец дороги, дальше верхом не проехать. Придется идти пешком. А вот она, гора Альтиссимо. Самая высокая Вальпуана. Вершина горы прячется в облаках. Ее видно даже из Сицилии. Микеланджело идет вверх по горной тропе. Это ты загнул. Ну, пусть не из Сицилии, но из Сардинии видно точно. Опираясь на палку трость, он бодрым шагом поднимается выше и выше. После захода солнца она сияет, как бриллиант. Останавливается, оглядывает гору. подходит к обрыву, смотрит вниз. Между серебристыми горами с островками зелени Держите. Лежит белое облако. Микеланджело переводит взгляд на горы. Где? Оборачивается, за ним стоит Пеппа. Мастер и ученик садятся на камень спиной друг к другу. Пеппа снимает шапку чепец. Я сказал, что хочу пойти один. Я не мог тебя оставить. Это опасно. Ты дорогу не знаешь. Альтиссимо. И это гора твоя. Смотри, весь этот мрамор твой. Но как я объясню это карарцам? А Микеле? Он что скажет? Я им должен. Нет, это Медичи им должны. Это папа не хочет. Микеланджело задумчиво подпер рукой. А тебе нужен мрамор. Его тут сколько угодно. Как-то срывает цветок, вертит На всю жизнь хватит. Представь, сколько денег ты сбережешь, если будешь добывать бесплатно. Рафаэль скоро умрет. Как ты об этом узнал? Пеппа с ухмылкой смотрит на мастера. А ведь я точно так же и подумал. Видел его недавно в Риме. Он пыжится что-то, дурачится. А в глазах притаился ужас. Микеланджело встает, опираясь на свою трость. А мне его жалко. Он гений. Художник уходит прочь по горной тропе. Пеппо уныло смотрит вдаль. Деньги. Титр Карара. Микеланджело и Пеппо едут на лошадях деньги? В сторону моря. Там всегда подлость. Мимо них проносится всадник в черной накидке и платке, закрывающем лицо. Пеппо и Микеланджело провожают его взглядом. Всадник уносится прочь, мастер-ученик продолжает спорить. День. На подъемном механизме по борту висит мраморный. Кто это? В море стоят парусники. Ты его узнал? Появляются Пеппа и Микеланджело. Но! Художник взволнованно бежит к монстру. Пеппа остается на месте. Приставив ладонь ко лбу, смотрит ему вслед. Стой! Что это? Что с монстром? Куда все подевались, ты можешь сказать? А в чем дело? Где валы? Куда делись суда? И почему мой мрамор никто не грузит? Да мы сами не знаем. Приехал один, показал письмо. Остановил всю погрузку. Потом Рабочие велел увезти валов. Рабочие обедают по навесам мраморного блока. Микеланджело направил корабли и сам уехал. Кто это был? Сюда с маркиза от берега Маласпина. От берега Маласпина. От берега Маласпина. Художник стоит у блока лицом к морю. 5 лет. 5 лет в Караре. За это время я мог бы сделать На фоне закатного неба темнеет замок маркиза. Просторная зала в замке. Хромоногий слуга несет к столу маркиза посуду. Маркиз сидит во главе стола. Микеланджело стоит напротив, нахмурившись, смотрит на хозяина. Маркиз раскалывает в ладонях грецкий орех. Весь ваш мрамор арестован. И причина тому – ваше решение. Решение? Микеланджело, прошу вас, не делайте удивленное лицо. Вы уступили уговорам Медичи. Решили покинуть Карару. Маркиз выпивает из кубка. И собираетесь добывать мрамор в карьерах Петра Санте. Медичи. Ими движет ненасытная алчность. Теперь их длинные руки за спиной художника протянулись уже к нашим деньгам и даже к капуанскому мрамору. Он твердым шагом проходит вперед, отодвигает стул, жестом предлагает Микеланджело сесть. И все из-за вас. С чего вы это взяли? Художник смотрит на него с ужасом. Мужчина встает рядом с ним. Это человек Делароза. Смотрит на Альфа-Раба. Что он может об этом знать? Этот человек весьма достойный и полезный. Знает он очень-очень много. Я не думаю, что господин Альфа-Раб лжет. Сирийские ассасины. Вы повсюду. Мастер, вы забросили работу над гробницей папы Юлия. А 3 дня назад были в карьерах Петросанты. Осматривали разработки, изучали сорта мрамора. Да я... Я просто смотрел. Далее, в тот же самый день в присутствии нотариуса, вы обсудили и подписали... Микеланджело нервно идет к столу. Договор, согласно которому некий Донато Бенти стал вашим поверенным в добыче в Петросанте. Вот копия документа. Взглянуть не желаете? Нет. Вот так обстоят дела, мастер. И после этого я должен просто так позволить Сирит вам погрузить и увезти мой мрамор? Я заплачу. Так платите, и я дам разрешение. Но, достопочтенный Альфа-Раб, проследить, чтобы мой мрамор отправили в Рим. Для гробницы папы Юлия, как это было угодно семье Делла Ровере. Меня вынуждают сильные мира сего. Маркиз задумчиво посмотрел. Понимаю, что это не ваше решение. Поэтому ничего не скажу каменотесам. У нас тут есть местное выражение. Фальмодер. Фальмодер значит... Будь осторожен. В горах люди привыкают работать над пропастью. Всего один неверный шаг, и ты погиб. А карарцы не прощают. Они бесстрашны. Не боятся ни вас, ни меня, ни папы, вообще никого на свете. Если они только узнают, что вы... Обращается к сирийцу. Если узнают, что вы вот так вот решили уехать, уезжайте немедленно. Но только ехать вам следует в Рим. У вас есть еще что-то для маэстро Микеланджело, верно? Да, наш герцог Франческо Мария отличается очень вспыльчивым нравом. И я боюсь, что скоро он начнет приводить свои угрозы в исполнение, даже если будет потом об этом жалеть. Обхватив Но я нахожусь под защитой папы. Микеланджело делает большой глоток. Мастер, папа далеко. А предатели всегда рядом. Встает со стула, смотрит на себя. Вспомните, сколько у вас врагов. Микеланджело кланяется маркизу, резко разворачивается, идет к выходу. Да. Врагов немало. Мастер останавливается. И ты один из них. Художник уходит. Микеланджело вбегает во двор мастерской. Микеланджело! Он заходит внутрь, поднимается по лестнице. Рыщет в сундуках. Находит мешок, развязывает его. Молодой сыпется золотые монеты. Куда он их положил? Художник спешит в лес. Предатель. Проклятый предатель. Замес. Ученики раскладывают продукты. Мастер трясет мешком. А, вот они. Микеланджело бросает мешок на стол. Пеппе резким движением хватает нож. Что это такое? Пеппе отходит к стене. Откуда у тебя венецианские цехины? Мастер. Пьетро бросает в Пеппе табуретку, он падает. Микеланджело и Пьетро наваливаются на него сверху, прижимают к полу. Выходи с этого штатника! Стоять! Художник удерживает Пеппе, Пьетро обыскивает карман. Пьетро, останови его! Протягивает Микеланджело. Мастер открывает шкатулку. Посмотри в карманах! Засовывает в рот Пеппе яд. Что это? Пеппе кусает мастера, хватает нож. Это яд! Это яд! Кто мог отравить меня? Пеппе садится на полу, стола приходит в себя. Кто? Кто тебе его дал? Пьетро, помоги мне! Помоги! Проклятие! Пеппе отбрасывает нож. Я бы никогда. Да, они дали мне яд. Да. Но я бы не смог. Ты предал меня. Нет. Под я бы тебя не предал, если бы ты меня любил. Глаза ученика полны слез. Он едва заметно кивает. Но ты меня больше не любишь. Мрачный Микеланджело тяжело встает. У ты меня не любишь. Художник садится на лавку спиной к Пеппе. Протягивает Пеппе мешок. Пьетро идет через мастерскую к двери. Пеппе нехотя берет мешок, поглядывая на учителя. Забирай. Микеланджело, согнувшись, проваливай. Сидит на лавке, смотрит в пол. Проваливай. Пеппе медленно встает, идет к выходу. Вдруг останавливается у двери. Разворачивается, возвращается к Микеланджело. Садится рядом с мастером, наклоняется к нему, что-то шепчет на ухо. Микеланджело поднимает голову, ошалело смотрит перед собой. Равнодушный Пеппе встает, неторопливо проходит через мастерскую и удаляется прочь. Пьетро спешит к Микеланджело, взволнованно смотрит на него. Микеланджело не шевелится. Ночь. Идет дождь. Микеланджело стоит во дворе рядом с валом. Что он сказал? Мастер! Что он сказал? Солнечный день. На площади Кафедрального собора толпятся люди. Выходят Пьетро и Мария. На пороге счастливо улыбаются. Люди осыпают молодоженов цветами, провожают в повозке, украшенной зеленью. На повозке стоят дети, подбрасывают лепестки. За молодыми идут Микеланджело, Гроссо и Лаура. Пьетро и Мария танцуют. На юношу забыли зеленая куртка, на девушке светло-зеленая классика. Гости хлопают в ладоши, пританцовывая. За тебя? Василий, такое дело. Значит, этого монстра мы бы не спустили. Ты сумасшедший, но это счастье, что ты приехал в корабль. Это уже вся сила каменотеса. Спасибо. Слушайте все! Я так счастлив быть частью этой бригады. Ведь благодаря им, в особенности Микеланджело, я тоже стал знаменитым. Мы потеряли друга, но сегодня праздник, поэтому забудем наши печали. Предлагаю выпить за молодых! Могилята, молодожена! Спасибо, Микеланджело! Спасибо! За молодых! Дорога! Мы гостям всегда рады. Садись рядом с моей женой. Не волнуйтесь, рано или поздно он всех вас предаст, как и меня предал. А, Микеланджело, скажи им. Сансовино, да ты пьяный. Еще какой пьяный. Можно? Сансовино бросается. Ты грязный предатель, Микеланджело. Но я тебя прощаю. И знаешь почему? Ну ладно, ну, взять еще вы. Потому что ты гениальный псих. Сансовино, присядь. Успокойся, сядь ты уже. Ты должно быть самый счастливый человек, Микеланджело. Закусив чем-то со стола, Сансовино пятится к концу. Да, Лили. Да, тебе все почести. Садись, Сансовино, садись. Что старое было, не того глаз выпей. Посиди с нами. Все поднимают бокал и аплодируют. Микеланджело восторженно смотрит. Барту на подъеме. За здоровье, мама! Ярко свежит полный дома, оборудка на темный подъем. Раннее утро. Во дворе мастерской беспорядок, на столах остатки еды и грязная посуда. На лавках спят вчерашние гости, собака грызет кость. Микеланджело спит за столом в мастерской. Просыпается от звука, медленно поворачивается, видит красную лужицу на чертежах. С потолка капает красная жидкость. Художник задирает голову вверх, оглядывается. За соседним столом спит мужчина. Микеланджело неспешно встает. Открывается темная деревянная дверь. Микеланджело заглядывает в комнату. На полу у кровати сидит накрытый окровавленной простыней труп. Микеланджело заходит внутрь. С другой стороны кровати видны голые ноги. Рядом лужа крови. На кровати в окровавленных подушках лежит нож. Над изголовьем висит распятие. Микеланджело обходит кровать, встает рядом с голыми ногами. Наклоняется, поднимает простынь с огромным красным пятном посередине. Заглядывает под простынь, обреченно бросает ее на пол. Микеланджело поворачивается лицом к белокаменной стене, на которой висит распятие. Садится на табурет. Удрученно смотрит в пол. Вдруг поворачивает голову. За его спиной кто-то стоит. Ты пришел. Я искал тебя, и ты пришел. Микеланджело говорит, глядя в пол. Ты пришел в день смерти. За его спиной мужчина в красном. Это дух Данте. Мои враги убили двух невинных детей. Я знаю, это моя вина. В горах Микеланджело говорит с призраком Данте, стоящим за его спиной. Я думал, что иду к Богу, как ты. А на самом деле я отдалялся все больше. В своих работах я так хотел выразить Бога. Но обрел только красоту человека. Мои творения прекрасны. Ими любуются, но перед ними не молятся. Они внушают греховные мысли. Он обращается к духу Данте. Я понял. перед ними нельзя молиться. Дух Они внезапно разворачивается и идет к пещере. Я потерялся. Укажи мне выход. Собеседник Микеланджело удаляется вглубь пещеры и скрывается в темноте. Слушай. Микеланджело недоуменно смотрит вслед. Слушать! Вдруг его лицо озаряет догадка. Он поднимает глаза к небесам, осматривается. Над темно-серыми горными вершинами плывут белые облака. Микеланджело переводит взгляд вниз. Между горами, окаймленными зеленью, темнеет бездонная пропасть. Оглядывая окружающую природу, Микеланджело улыбается, начинает смеяться. Тяжело выдохнув, Микеланджело снова обводит взглядом горы, поднимает голову к небу. По голубому небосклону плывут густые белые облака. День. Мимо свежеспаханного поля по дороге идет Микеланджело. Сменяя друг друга, появляются черно-белые изображения, фрагменты скульптур Микеланджело. Лик Девы Марии из Пьеты, оплакивание Христа, руки мужчины и женщины. Безжизненный Иисус, лежащий на руках Мадонны. Идущие по дороге ноги Микеланджело в сандалиях. Фрагменты скульптуры Давид, голова юноши с копной кудрявых волос. Обнаженный мускулистый торс Давида. Рука, свободно висящая у правого бедра. Микеланджело идет по дороге между зеленых свечек кипарисов. Фрагменты скульптуры Моисей, голова ветхозаветного пророка с ружками. Густая борода Моисея, спускающаяся до пояса. Рука Моисея, расслабленно лежащая на ноге. Микеланджело идет по дороге среди тосканских полей. У него в руках макет собора Святого Петра. Микеланджело приближается. Его взгляд сосредоточен и устремлен вдаль. На черном фоне белый бог. Грех. Титры. Фильм Андрея Кончаловского. Генеральный продюсер Алишер Усманов. Микеланджело Альберто Тестоне. Пеппе Якоб Диль. Пьетро Франческо Гаудиелло. Людовико Буонаротти Адриано Кьерамида. Эгидио да Витербо Джанлука Гуиди. Маркиз Маласпина Орсо Мария Гуэрини. Сценарий Андрей Кончаловский и Елена Киселева. Продюсеры Андрей Кончаловский, Эльда Ферри. Исполнительные продюсеры Олеся Гидрат, Маура Калеви. Сопродюсера Трай Чинема, Паула Дель Брокко. Оператор-постановщик Александр Симонов. Художник-постановщик Маурицио Сабатини. Художник-декоратор Стефано Пальтриньери. Художник по костюмам Дмитрий Андреев. Художник по гриму Джина Таманьини. Художник по прическам Дезире Каридони. Кастинг Джузеппе Бизонио, Дэнни Стивенс Милеферини, Лаура Дестробель, Лаура Мучино. Монтаж Сергей Тараскин, Каролина Мачиевска. Визуальные эффекты Александр Серков. Технический директор Максим Черняев. Звукорежиссер Полина Волынкина. Звукорежиссер на площадке Антонио Барба. Музыка «Реквием» Джузеппе Верди в аранжировке Эдуарда Артеми. Мария Александра Дейнега. Дама с горностаем Юлия Высоцкая. Ассоциированный продюсер Симона Белеттини. Линейные продюсеры Ольга Ерофеева, Рафаэла Кассан. Главный бухгалтер Светлана Ядыкина. Второй режиссер Наталья Лященко. Художник по реквизиту Екатерина Харнас. Continuity Наталья Михалкова-Кончаловская. Ассистент режиссера Снежана Бобрева. Помощник Андрея Кончаловского Инна Панкрушева. Редакторы Станислав Гюнтнер, Алексей Милов. Операторы Кирилл Бобров, Андрей Валенцов, Дмитрий Иванов, Мария Фалилеева, Алексей Чугреев. Фотограф Саша Гусев. Постановщик трюков Алексей Силкин. Дрессировка собак Ирина Афанасьева. При съемках фильма ни одно животное не пострадало. Продакшн-продюсер Егор Кузанов. VFX-продюсер Семен Секретов. Постпродакшн-менеджер Валентина Мальцева. VFX-супервайзер Александр Серков. 3D-художник Владислав Лазарев. Создание персонажа Александр Рыжкин. Дизайн титров Мария Устина. Звукорежиссер перезаписи Дмитрий Григорьев. Монтаж речи Петр Кучеренко. Фонограмма фильма создана на технической базе CineLab SoundPlus. Инженер записи музыки Яков Захваткин. Студия звукозаписи, производственный комплекс «Тон-студия» киноконцерна «Мосфильм». Звукорежиссер записи музыки Геннадий Папин. Фотографии Сикстинской капеллы архив скрипта «Мир». Продюсеры полагают, что в полной мере выполнили обязательства по приобретению прав на использование музыкальных композиций и изображений, содержащихся в скрипте. В случае, если существует другие правообладатели, просим их связаться с продюсером. Графический дизайн Анна Виноградова, Инколор и другие. Эскизы Светлана Глебова, Александр Рыжков. Пошив костюмов, пошивочная мастерская «Кон Арт». Пошив головных уборов Елена Юрина. Пошив обуви Евгений Сонин. Продюсеры фильма выражают благодарность. Министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому. Послу Российской Федерации в Ватикане Александру Авдееву. Местному отделению полиции города Рима. Департаменту кино и туризма города Арадец. Департаменту социальных услуг Капотворти. Совместное производство России и Италии. Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств. Жан Виго, Италия. При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Первого канала. Регионального фонда по поддержке кино и аудиовизуальных искусств регион Лацио. Под патронажем. Коммуны Карары, коммуны Флоренции, коммуны Тарквинии. Тифлокомментарий подготовила Мария Антонова в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Звукорежиссер Александр Мирошников. Копирайт. Некоммерческая организация Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств. Жан Виго, Италия, СРЛ. 2019 год.